Так описывается творение мира. Вначале были только море и небо, потом пробудились боги, пернатый смей Кукумац и владыка грозы и ветра Хуракан.